Дядя Алихан, играя в нарды, время от времени подливал из кувшинчика в таз горячую воду, с удовольствием замирая и прислушиваясь к действию воды на его покрытые мозолями ноги. При этом богатый портной с раздражением смотрел на него и нетерпеливыми восклицаниями тормошил его и заставлял браться за кости. Так было всегда. Богатый портной ни за что не хотел верить, что такое пустяшное занятие, как распаривание ног и поскребывание подошв ложечкой, может человеку доставлять какое-то удовольствие. Снова со стороны стадиона раздался взрыв восторга толпы. Видно, наши забили гол. «Разве это футбол?» — воскликнул богатый портной. «Это не футбол, Алихан!» «Почему не футбол?» — миролюбиво возразил Алихан, подымая свои круглые брови над круглыми глазами. «Потому что футбол кончился», — сказал богатый портной. «Кто слышал, чтобы Армавир играл в футбол? В Армавире всегда только семечки кушали. Футбольные годы — это 35-й, 36-й, 37-й. Это золотые годы футбола». Чик понял, что сейчас он начнет хвастаться, как он играл в футбол. «В 35-м году, как сейчас помню», — начал богатый портной, «играем с Батумом на нашем поле. Никак не можем забить гол. Тут мне Арчая подает, и я сходу иду на прорыв. А трибун волнуется. Браво, браво, правый инсайд. А кто правый инсайд? Я правый инсайд. Одного хавбека обвожу. Второго хавбека обвожу и врезаю в девятку. Трибуны с ума сходят. Браво, браво, правый инсайд. А сейчас Армавир бросил семечки и начал играть в футбол». «Значит, научились», — мирно возразил Алихан и подлил в таз воду из кувшинчика. «Что ты говоришь, Алихан?» — крикнул богатый портной. «Где Армавир? Где футбол?» «Ладно, играй», — сказал Алихан и метнул кости. Богатый портной продолжил игру, ворча и постепенно успокаиваясь. Тут во двор вошел какой-то человек и подошел к дяде Коле. Дядя Коля сидел на одном из камней, огораживающих клумбу со сливой посредине, и, помахивая веточкой шелковицы, отгонял от себя мух. Человек что-то стал спрашивать у дяди Коли, но дядя Коля явно его не понял и стал отмахиваться от него веткой шелковицы. Тот продолжал свои расспросы, и дядя Коля несколько более раздраженно отмахнулся от него веткой. Тут богатый портной и Алихан заметили этого человека, и Алихан раскрыл было рот, чтобы объяснить ему, что он имеет дело с сумасшедшим. Но богатый портной движением руки остановил его, чтобы позабавиться этим недоразумением. Человек снова обратился к дяде Коле, и богатый портной затрясся от сдерживаемого смеха. Дядя Коля уже довольно резко отмахнулся от него своей веточкой шелковицы. «Отстань!» — сказал он ему по-турецки и добавил по-русски. «Иди, иди!» Небольшой словарь дяди Коли, по подсчетам Чика, около 80 слов, состоял из абхазских, турецких и русских слов. На этих языках говорили дома, и он составил себе небогатый, но затейливый язык из смеси трех языков. «И что вам надо, товарищ?» Наконец обратился к этому человеку богатый портной, словно только что заметив его. «Я у него спрашиваю, не живет ли в этом дворе Габуни?» — сказал человек, недоумевая. «А он мне ничего не отвечает». «Так он же сумасшедший!» — ответил богатый портной восторженно. «Разве вы не знаете?» «Нет, конечно», — ответил человек и опасливо отстранился от дяди Коли. «Да!» Восторженно подтвердил свои слова богатый портной. «Он самый настоящий сумасшедший!» «Я же не знал», — сказал человек, опасливо косясь на дядю Колю, который, обернувшись к Алихану и богатому портному, стал им, смеясь и делая рукой всякие знаки, объяснять нелепость поведения этого человека, обращающегося к нему с праздными вопросами. «Если вас что-нибудь интересует...» — продолжал богатый портной с важностью. «Вы можете спросить у меня? У Алихана тоже можете спросить, но у него нельзя спрашивать, потому что это будет пустой номер. А если вас интересует Габуния, работающий сторожем в школе, он живет в следующем дворе направо». «Спасибо», — сказал человек, и, как показалось Чику, с облегчением покинул их двор. «Вот люди», — сказал богатый портной. «Мы здесь сидим и играем, но он у нас не спрашивает, а спрашивает у бедного Коли». Богатый портной разговорился, и, видно, ему еще хотелось поговорить. «Ладно, играй», — прервал его Алихан, и богатый портной метнул кости. И тут, внезапно, Чика осенила гениальная мысль. «Он приведет в школу дядю Колю. Ведь его там никто не знает. А если учителю что-нибудь покажется странным, то Чик объяснит это тем, что дядя Коля плохо слышит. Он ведь и в самом деле плохо слышит».